Москва. Январь. Савва стоял у панорамного окна своего кабинета в Savoy's Garden. Ресторан открылся месяц назад и сразу стал хитом сезона, но мысли были далеко, в Баварии, с Настей. «Савва Аркадьевич». Секретарь заглянула в кабинет. «К вам, Константин Сергеевич, вошел Костя с папкой». «Есть новости по делу Зверева. Суд назначен на 15 мая». «Хорошо. Что еще?» «Жданова родила. Недоношенный. Но выживет. Ее адвокат будет давить на жалость. Мать-одиночка, грудной ребенок». «Это не отменяет попытки убийства. Согласен. Но судья может дать минимальный срок. 3-4 года с отсрочкой до 14 лет ребенка». Савва нахмурился. «Значит, Ксения может остаться на свободе». «Продолжай собирать материалы. Свидетели, характеристики. Все». «Уже работаю. И еще». «Я заказал билеты в Большой на 20 мая, Жизель. Подумал, после суда Анастасии Васильевне нужно будет отвлечься. Ты со своей загруженностью о таком и не смекнешь. Поверь мне, давно и глубоко женатому мужчине. Женщины любят, когда о них заботятся». Савва улыбнулся. Костя при всей своей суровости был удивительно проницателен. «Спасибо. Надеюсь, она сможет пойти».